«Ничего нет, Юрий». «Тогда садитесь, Мердок». Я указываю пистолетом на диван. «Руки можете опустить». В дверь кабинета вбегает горничная с перекошенным от страха лицом, без халата, только в ночной рубашке. «Что случилось, мистер Мердок? Меня разбудили выстрелы!» «Идите к себе, Джесси», — спокойно произносит Мердок. «Закройте дверь, запритесь и не выходите до утра, пока не прибудет полиция. Никто вас не тронет». Горничная исчезает, и мы остаемся втроем. Мердок сидит на диване, а мы напротив, у письменного стола. «Вы опять переиграли меня, Ану», — кривится в улыбке Мердок. «Переиграл, соглашаюсь я. Хотя, скажем мягко, вы и пытались мне помешать». «Возможно. Вы, кстати, отвечали тем же. Судя по тому, что вы угробили моих парней, вам что-то от меня нужно». «Многое». «А именно?» «Во-первых, вы немедленно освободите Мини Стил». «Ее здесь нет». «А где она? Глупо скрывать». «Согласен. Кафе «Жюн», под надежной охраной». «Жива?» «Пока». «Вот мы с вами и отправимся сейчас в кафе «Жюн», и вы сами позаботитесь о ее благополучном возвращении домой». «А если я этого не сделаю?» «Мы тут же вас убьем, Мердок, не пощадив, как не пощадили ваших охранников. У нас нет выбора». «Так ведь и девочку убьют». «А сенатор Стил умрет от второго сердечного приступа. Допускаю и это. Но зато вас не будет, Мердок. И город вздохнет свободно». «Неужели я так опасен для города?» Усмешка напоминает мне прежнего, уверенного в себе Мердока. «Не кривляйтесь!» Обрываю я его. «Я смотрю дальше Стила и предвижу ваши замыслы. Итак, согласны?» «У меня тоже нет выбора», — пожимает плечами Мердок. «Разрешите переодеться?» «Проследи за ним, Мартин». Пока Мартин ощупывает сюртук Мердока, я поднимаю телефонную трубку. «Соедините меня с больницей Святой Магдалины. Не знаю ее номера», — прошу я телефонистку. «Дежурный врач у телефона», — отвечает больница. «Говорит советник сенатора Стила. Он спит, наверное». «К сожалению, нет, советник. Не спит даже со снотворным. А мы не рискуем увеличить дозу. И не надо. Сообщите ему немедленно, что звонил я, и скажите, что племянница его через час, а может быть и раньше, благополучно вернется домой. Это будет для него лучшим лекарством». Мердок в сюртуке и цилиндре ждет у двери. «Я готов, джентльмены». «Идем к экипажу», — говорю я. «Мы по бокам, пистолеты у нас в карманах, пальцы на спуске. Никакие парни из кафе «Жюн» вам не помогут. Девушку вы отправите самолично, в нашем же экипаже. Парней отпустите, а мы втроем поговорим о дальнейшем. Ясно?» «Ясней быть не может». На связанного охранника он даже не обращает внимания и уверенно шагает в ночную тьму, разбавленную тусклыми бликами газовых фонарей.